Гуру. Благо тому, кто понимает, что чудовища и стражи порога, заступающие ему путь, отступают перед непоколебимым решением воли все же идти и все же дойти до конца. Ведь они, эти чудища, только проекции неизжитых свойств его собственной сущности. Только их породитель может и должен их обороть. Путь пролегает внутри, и сам человек, идущий по нему, становится этим путем.